Глава 15. Свой человек. «Кажется, я кое-кого знаю, кого можно переманить». Габриэлла встала с обитого кожей кресла и нависла над письменным столом. «О чем это ты говоришь, Фиона?» Гвардеец, стоявшая по другую сторону стола, приподняла подбородок и бросила самодовольный взгляд на Мэй. Фиона была одной из лучших в гвардии Грубель. Но Мэй ее методы не нравились. Наказание было неотвратимо для тех, кто нарушал законы. И Мэй не была наивна. Она понимала, что в какой-то мере насилие необходимо. Но Фиона применяла его налево и направо. И Мэй подозревала, что не без удовольствия. «Габби, я говорю, что у меня есть свой человек внутри. Тот, кто не прочь слить нам нужную информацию». Ухмылка расползлась по одной половине лица премьер-министра. Другая половина была обезображена шрамом, а половины нижней губы вообще не было, так что в свете лампы блеснула десна. «Что значит свой человек внутри?» В самом их сердце. На бледном напряженном лице играла довольная улыбка. «Блестяще!» Габриэлла снова села. «И раз уж ты здесь, взгляни на портрет девчонки. Ты же ее уже встречала. Боюсь, не слишком похоже получилось». «Есть, шеф!» — отчеканила Фиона. «Мэй, принеси портрет, будь добра!»